Глава 16. Эльтир давно смекнул, что и Эллина кинули в горнило войны, чтобы избавиться. Поэтому дали под начало 800 негодных и плохо экипированных новобранцев, 300 лучников и пару магов, а для соблюдения приличий соединили с 1000 хорошо подготовленных ветеранов Дома Железного Дерева. Вот и думай, новоявленный тысячник, с чего бы это? Какие интриги происходят между правителями домов? Кому перешел дорогу этот идиот? По здравому размышлению пришлось отказаться от поиска ответов на эти вопросы. Не на той ветви Эльтир сидит. Пока. Но вот с остальными мыслями он тщательно поработал и пришел к выводу. Ему даровали шанс проявить себя не только в роли полководца, но и проверяли на преданность и сообразительность. Поэтому, чтобы возвыситься, нужно избавиться от Слая и показать себя в боях с варварами с лучшей стороны. Первое он почти сделал. Завтра утром 1000 под командованием и Эллина пойдет завоевывать славу. Ну а его трусливая 1000 вырежет слабо защищенные окраинные поселения противника, соберет необходимые сведения о его потенциале и будет дожидаться подхода основной армии, попутно совершая быстрые и жестокие наскоки. Такая война Эльтиру и его офицерам была привычнее. Тысячник сидел у костра в одиночестве, и ни один лицевой мускул не отражал обуревавшие его чувства, хотя душа пребывала в возвышенном удовлетворении. Все шло, как он и планировал. Сначала вынудил этого Склизеля и Эллина доказывать собственную смелость и состоятельность как командира. Потом слухи, которые точно ураган, пронеслись по армии, добавили хвороста в разожженный огонь ненависти. Обжигающее чувство не позволило и Эллину трезво осмыслить ситуацию и отказаться от вторжения лишь воинами своего дома. Однако надо отдать должное этому благородному отпрыску. Исходить пеной злости на глазах у всех он не стал. Просто прислал одного из офицеров с приказом солдатам Дома Железного Дерева выдвигаться к ранее намеченной цели. Бывшего сотника пограничников приказ только обрадовал. Он не боялся остаться один против коварных варваров, для которых честь ничего не значит. Эльтир поднял взгляд на разрушенные стены Такры и немного погрустнел. Мало того, что в старом городе обнаружились трупы пропавшей сотни, причем не все, что означало часть разведчиков попала в плен, так дикари едва не добились очередного успеха. Если бы Катриха не насторожили остаточные эманации чужих магов около погибших, и не успей он выкрикнуть предупреждение, потери могли оказаться куда большими, и это при том, что воины еще даже в глаза не видели вражеских солдат. После осторожного осмотра обнаружились ловушки-артефакты, подложенные под мертвых разведчиков. Ловко придумали. Маги долго возились вокруг, но в итоге обезвредить артефакты не смогли, потому как они оказались лишены магической составляющей. И вообще, подобных действий можно было ожидать от ишхидов, но не от этих полуразумных дикарей. Если бы кто-либо поднял и перевернул тело, то все, неудачника ждали бы сады богини Фейлия. Магам пришлось, как это ни печально, поднимать тела в воздух, чтобы ловушки разрядились сами. Взметнувшиеся ввысь фонтаны крови, мяса и камней произвели должное впечатление на солдат и офицеров. Раньше в войсках царила атмосфера ожидания легкой победы. Теперь же продемонстрированная сила заставила каждого проникнуться серьезностью похода. Даже Слая проняло. Спесь с этого хлыща слетела мгновенно, обнажив недостойный высокородного ишхида страх. перед будущим. Наблюдать за выражением его лица было настоящим наслаждением. Наверное, и Эллен уже жалел о несдержанности и желании самостоятельно предпринять штурм города. Только сказанного не вернешь. Потеря чести страшнее смерти. Это даже такой идиот понимает. Настроение Эльтира снова поднялось, когда он повторно вспомнил поведение тысячника дома Белой Скалы при виде разорванных в клочья мертвецов. 8 пленников стояли на коленях со связанными за спиной руками и злобно зыркали на собравшихся людей. Толпа все прибывала и прибывала. Всем было интересно поглазеть на новый вид туземцев, ведь подавляющее большинство клановцев знали, как выглядят ишхиды только с чужих слов. «Как вы?» — Бер обнял Сергея Махно и отстранился. «Нормально, потерь нет. Отдохните, вечером жду подробного письменного отчета, а пока на словах, коротко». Бер обвел взглядом присутствующих и добавил. «Не здесь, конечно». Он жестом показал Сапрыкину на ишхидов, и ОМОНовец моментально начал действовать. Бойцы принялись разгонять людей, а пленных подняли и повели, довольно жестко подхватив и заломив руки в подвал. Подошел Гоша и с довольным видом передал увесистую связку трофейных амулетов. «Вот, с убитых сняли. Часть из них позволяет некоторое время оставаться невидимым. Ну, почти, как в фильме «Хищник». Помните такой? С Арнольдом Шварценеггером». Присутствующие офицеры заулыбались. «Помним, помним», — ответил Александр. Еле удержался от порыва потрепать паренька по спутанным пыльным после похода волосам. «Спасибо за службу, Георгий. Иди отдыхай». Немного смущенный Гоша отдал честь и убежал. Наверняка сейчас вместо помывки и сна пойдет рассказывать друзьям, таким же пацанам, как и он, о прошедшем бое. После подробного доклада Сергея Бер предпочел заняться амулетами, оставив пленных на потом. Помня, сколько он провозился с пшиком, надежды, что за пару дней до подхода вражеской армии удастся вытащить что-нибудь из ишхидов, практически не было. Но совсем оставлять без внимания заключенных никто не собирался. Не сейчас расскажут, так позже. Любые сведения о лесных жителях очень ценны сами по себе. Важны даже знания о предпочтении в еде, каким способом они пищу готовят, сколько населения, каковы взаимоотношения между полами и социальными группами, какая планировка городов, крепостей, если такие имеются, и их места расположения, одно у них государство или несколько, и есть ли вообще это государство. Многое нужно узнать. Поэтому заключенными занялись не маги, а люди Никифорова. Решили для начала обработать материал, как выразился Вячеслав. Александр поначалу противился проявлению жестокости, но быстро сдался. Он понимал, что чем податливее окажутся пленные, тем быстрее в итоге люди все узнают. Бер и наиболее опытные маги возились с амулетами до самого вечера, но так ничего толком и не добились. А жаль. Хотелось раскрыть секрет маскирующего амулета поскорее. В крайнем случае научиться включать его. Но не судьба. Что ж, придется оставить разбор трофеев другим. Когда глава клана выходил из оккупированной магами мастерской, прибежал вестовой из штаба. Поначалу Александр хотел выговорить посыльному за то, что не сообщил новости по рации, но как только молодой боец произнес первые слова, напрочь забыл об этом. «Александр Сергеевич, ишхиды! Началось!» Глава клана стоял на крыше форта номер 2, прикрывающего Зареченск, с юго-западного направления, и пытался дотянуться внутренним взором до приближающейся армии лесных аборигенов. Но кроме марева из биополей, плотно идущих ишхидов, ничего разобрать не получалось. Слишком далеко. Коновалов продавил на военном совете идею ударить до подхода противника к городу. И пока все решали, какие подразделения и в каком составе должны начать трепать ишхидов в степи, армия лесных аборигенов совершила неожиданный рывок и за 7 часов преодолела больше 100 километров. Не иначе бежали все время. Выдержать такой темп люди точно не смогли бы, поэтому никому и в голову не пришло, что такое возможно. Ишхиды перехитрили людей. 3 часа назад наблюдатели сообщили, что заметили аборигенов, и Александр с Никифоровым бросили все дела и помчались на передовую. Здесь начальство догнало сообщение от ВВшников, что как минимум половина вражеской армии рано утром вторглась во владение барона, и в настоящее время отряды Дробыша ведут ожесточенные бои с применением гранатометов и самодельных огнеметов. Но без особого толка. Если верить людям Быстрицкого, то враги уже сожгли слободу Заровскую. Аборигены после уничтожения Заровской разделились и осадили остальные населенные пункты, не позволяя людям высунуть нос наружу. Стоило выехать за ворота, как тут же по машинам следовал магический удар. Не знающие, что делать, дружинники барона не решались наносить контрудары, лишь стреляли, реагируя на движение. При таком раскладе, когда противник постоянно перемещается, поддержать барона артиллерией не представлялось возможным. Бер подозревал, что генерал пока и не собирается помогать огнем старому сопернику. И ладно бы на деревне напали все ишхиды. Можно было бы объединиться с ВВшниками и взять аборигенов в клещи и уничтожить. Так нет, эти гады направили часть армии атаковать город, и чего ожидать от них, неизвестно. А ну как в этой 1000 тоже полным-полно магов. Так ли это? Бер и другие маги клана сейчас пытались определить по интенсивности свечения аур. Правда, особо на это никто не рассчитывал. После ознакомления с новыми амулетами, доставленными бойцами Махно, иллюзий никто не питал. Оставалось надеяться, что у врагов не окажется в загашнике амулетов, скрывающих биополе. Гигантская аура начала дробиться на более мелкие фрагменты и расползаться по фронту перед фортом. «Корректировщиков ко мне! Живо!» — громко приказал Александр. Субтильный черноволосый лейтенант внутренних войск приник к стереотрубе и деловито, без суеты, изредка поглядывая в планшет, приступил к работе. Где-то далеко послышался удар грома, потом еще, еще и еще. Канонада длилась всего 5 секунд и смолкла. Все присутствующие на крыше клановцы смотрелись с помощью биноклей в степь. Один Бер продолжал наблюдать за перемещением противника с помощью внутреннего зрения. Надеялся, что таким образом сможет заметить небольшие скопления ишхидов и помочь в корректировке. Техника техникой, но лучше подстраховаться. Слишком быстро аборигены начали развертывание своих сил из походной колонны в цепь. Еще были свежи воспоминания о первом столкновении с разведкой ишхидов, и даже последняя победа клановцев не добавляла уверенности в положительном исходе предстоящего боя. Слишком быстро приближался противник, а значит, людям вскоре придется вступить в непосредственный контакт с врагом. Конечно, туземцы могут, понеся потери после удара артиллерии, запаниковать и отступить, чтобы перегруппироваться. Однако и на это Александр особо не рассчитывал. Предчувствие его не обмануло. Корректировщик оказался мастером своего дела. Четко рассчитал скорость наступающих на позиции людей и ишхидов. На правом фланге среди скопления противника поднялись фонтаны земли. Бер с некоторым облегчением увидел, как свечение аур нескольких десятков ишхидов стало блеклым и не столь ярким, как минуту назад. И самое главное, часть аборигенов перестала смещаться в сторону третьего форта. До слуха донесся гул разрывов. Даже с расстояния в 1.5 километра, заставляя вздрагивать новобранцев, и не только их. Лейтенант, не переставая, продолжал наговаривать координаты целей. И вот новая порция снарядов смерчем пронеслась по левому флангу противника. Только этого оказалось недостаточно. Радостные крики бойцов сменились недоумевающими. Большинство ожидали, что на этом атака завершится, но ишхиды не торопились оправдать чаяния клановцев. Они продолжали стремительно сокращать расстояние. «Что-то мне подсказывает, что мы их ничуть не испугали. Боюсь даже предполагать, что это означает», — послышался голос Никифорова. Очередная порция братской помощи от союзников вспучило землю гораздо ближе к форту. Фигурки ишхидов были уже видны невооруженным взглядом, и стало возможно наблюдать, как при свисте падающих снарядов вражеские солдаты разбегаются в разные стороны и падают в траву. Бер нахмурился. Ему вспомнилось нападение на город гнолов и заверение Эдика в том, что его автомобиль подожгли из странной конструкции, стреляющей огненными сгустками. Так что, может, статься с неким подобием артиллерии и ишхиды знакомы. В конце концов, катапульты или родственные им механизмы у них наверняка имеются. Гнолы тогда пользовались, скорее всего, трофейными. Он, как и все остальные, непростительно упустил сей факт из вида. Хорошо, что в отряде противника ничего подобного пока не наблюдается. Значит, еще остается возможность внести поправки в оборонительную тактику. «Лейтенант, хватит!» — отдал приказ ВВшнику Вячеслав и скомандовал. «Минометы! Пусть из первого и третьего поддержат. Расстояние позволяет под носом вести огонь из соседних фортов. Надо еще прорядить наступающих». Вставил слово Бер. Примечание. 2Б-14. Поднос. Советский, российский, миномет калибра 82 мм. Конец примечания. Расчеты засуетились возле своих минометов, установленных на крыше. Пум-пум. По параболе унеслась вперед смерть. И сразу снова. Пум-пум. «Достаточно!» — крикнул Александр. — Снаряды следовало беречь. Неизвестно, сколько еще будет подобных нападений. А то, что они будут, у него не было никаких сомнений. — Всем приготовиться! Офицеры продублировали команду. Бер представил, как бойцы собрались у бойниц, и мандраж охватывает каждого. Тем более подавляющее большинство никогда не участвовало в каких-либо войнах. Да, многим за прошедшее время наверняка приходилось драться за место под солнцем и даже убивать. Но одно дело биться за кусок хлеба или защищать семью, отбиваясь от мародеров или небольших отрядов хаш. Другое дело, когда на тебя несутся ряды противника, про которых ты знаешь. Твоя пуля, твой арбалетный болт не сразу причинит врагу вред, и этот враг быстрее и сильнее тебя. И пусть с тобой рядом товарищ, а за спиной есть командиры и маги, но товарищ твой тоже боится, а чего стоят маги клана против магов противника, никто толком не знает. Неизвестность пугает. Вот тут главное не теряться и стрелять, стрелять, стрелять, не останавливаясь. Инструкторы вбивали последовательность действий в каждого бойца. «Сейчас проверим, насколько хорошо вдолбили наши ОМОНовцы науку выживать», — как-то отстраненно подумал Бер. Он еще раз вошел в состояние отрешенности, пытаясь высмотреть главную опасность — магов. Послышались первые выстрелы самых нетерпеливых. Александр услышал, как Никифоров выругался и рявкнул в люк, ведущий на 5-й этаж. Кому там не втерпешь, в рукопашную пошлю нахрен!» После артналета в живых эшхидов осталось больше, чем можно было надеяться. Основная часть перла прямо на их укрепление. Меньшая часть, навскидку воинов 300, устремилась на юг. Это плохо. Первый форт самый крайний в оборонительной линии. И хоть гарнизон первого форта по этой причине являлся самым многочисленным, а в его тылу дислоцировалась усиленная мобильная группа, этого могло оказаться недостаточно. «Да где же вы?» — нервничал Бер. Маги противника никак не проявляли себя. Неужели их накрыло огнем союзников? Было бы замечательно, но сомнительно. Гадостное чувство не покидало Александра и лишь усиливалось. Первые взрывы на минном поле нисколько не добавили радости. Два десятка человек на крыше тоже молчали, только крепче сжимали в руках оружие. Еще пара минут, и последует приказ командиров. И он последовал. «Огонь!» Форт выплюнул из себя сотни пуль и десятки арбалетных болтов. Бухнул рядом РПГ-7, и несколько эшхидов подбросило в воздух и в стороны. Их силовые щиты мигнули синими всполохами, но вряд ли спасли от удара о землю. Неожиданно слитная стрельба прекратилась, превратилась в отдельные очаги сопротивления. Бер прекратил свой поиск и открыл глаза. «Прикрыться щитами!» — заорал кто-то. Александр среагировал мгновенно. Активировал трофейный амулет. Краем взгляда отметил. То же самое сделал Никифоров. Остальные подхватили щиты до поры, лежащие рядом. Сверху послышался шелест. Не меньше сотни черточек зависли на мгновение в небе, наклонились, превратились в точки и со свистом посыпались людям на головы. Перед лицом Александра промелькнула стрела с серым оперением и воткнулась в просмоленную крышу. Рядом воткнулись ее сестры-убийцы. Послышался вскрик. Затем еще. Несколько человек не успели активировать амулеты, встроенные в деревянные щиты, и поплатились за собственную нерасторопность. Лейтенанту союзников не повезло больше всего. Несмотря на то, что с ним провели инструктаж по пользованию защитным нововведением, корректировщик не успел воспользоваться щитом. Стрела вошла сверху лейтенанту в затылок, почти наполовину, убив молодого человека на повал. Следом за стрелами в край крыши врезался огненный шар. Невысокая, ослабленная огненная стена продвинулась вглубь на метр, никому не причинив особого вреда, но изрядно всех напугав. Бер злорадно ухмыльнулся. Попался. На этот раз он нашел, кого искал. Александр метнулся к краю и выпустил на волю еле удерживаемую силу со всей яростью, на какую был способен. Вереница плазменных шаров ударила в место нахождения вражеского мага. Защита Ишхида выдержала первые два удара, мигнула, пошла волной, и следующие три огненных шара моментально обуглили противника. Уходя от ответных стрел, Александр заметил несколько летящих бетонных обломков в сторону аборигенов. Это приписанные к гарнизону маги работали по противнику. Бер обернулся в поисках Вячеслава. Хотел отдать приказ Никифорову, чтобы тот спустился вниз и узнал, почему интенсивность огня упала. Бывшего майора рядом не оказалось. Еще раз бабахнул гранатомет. Реактивная струя на краткий миг вырвалась сзади РПГ-7. Снаряд устремился в цель. «Где Никифоров?» Боец расчета миномета указал рукой вниз. Интенсивность огня из бойниц форта снова начала нарастать. Понятно, это Вячеслав взялся наводить порядок железной дланью и едким словом. Александр перевел внутреннее зрение себе под ноги и ужаснулся. Как минимум треть аур клановцев оказалась настолько бледной и какой-то застывшей, что не оставалось сомнений — люди мертвы. Гнев охватил сознание Александра, и он еще раз подошел к краю. Бывший начальник службы внешнего наблюдения, полковник Дробыш, а ныне барон Дробыш, мерил шагами просторный кабинет своей резиденции в Слободе Курятинской. За окном стучали пулеметы и автоматы. Приглушенно бабахали взрывы гранат из подствольных гранатометов. Ситуация складывалась хуже некуда. Совсем недавно он нисколько не сомневался в победе над лесными дикарями и с легким сердцем отметал все попытки клана и Быстрицкого договориться о совместных действиях при отражении новой угрозы. А теперь что? Заровская сожжена вместе с гарнизоном из 30 дружинников и почти 200 крестьян. Вряд ли там кто-то выжил. Остальные 10 сел и деревень в осаде, и помочь им он сейчас не в состоянии. Самому бы уцелеть в этих условиях. У дикарей оказалось на удивление много магов, а подразделения вражеской армии действовали настолько слаженно, что можно подумать, будто у них имеются переносные радиостанции. А этого не может быть по определению. У цивилизации, на вооружении которой луки и мечи с копьями, современные средства связи — нонсенс. Барон резко остановился и посмотрел тяжелым взглядом на людей, ожидающих его распоряжений. Начальника личной охраны, капитана Постриганова, верховного мага Коромыслова и командира гарнизона Курятинской, а заодно военного советника, подполковника Селиванова. «И что, вашу мать, посоветуете делать?» — неожиданно сорвался на крик Дробыш. «Не ты ли, уважаемый Петр Васильевич, убеждал меня не далее, как вчера, что нам никто не сможет противостоять, и уж тем более местные дикари? Не ты ли говорил, что твои ученики впереди планеты всей?» Барон так посмотрел на Коромыслова, что 35-летний мужчина невольно вздрогнул. «Вот пойди туда и докажи мне это на деле, а не на словах!» Дробыш ткнул пальцем в окно. «Мои люди сильнее, но нас здесь всего 5, а у врага как минимум в 4 раза больше обладающих силой!» — начал оправдываться верховный маг. «Так сделай так, чтобы их стало меньше!» Чуть спокойнее, но все еще грозно сказал барон. «Согласовывай действия с капитанами дружины, и чтобы без этих отговорок и стенаний!» Коромыслов поклонился и недовольно засопел. «Что слышно из остальных гарнизонов?» — обратился к Селиванову Дробыш и устало опустился в кресло. Никому сесть он так и не предложил. «В Слободе Каменной держится крепко. В ней 2-й по силе отряд, усиленный магами многоуважаемого Петра Васильевича. Там, как известно, находится основная часть складов с товарами и продовольствием, поэтому потерять Каменную мы не можем себе позволить. Остальным приходится хуже. Даже учитывая всех поставленных в строй, то каждый населенный пункт защищают не больше 1000 дружинников и опалченцев, и всего по 1 магу. Солдаты просто не успевают реагировать вовремя на атаки. Дикари постоянно маневрируют и используют какое-то маскировочное поле, позволяющее подбираться на расстояние выстрела и снимать неосторожных бойцов. При обнаружении стрелков огонь открывается немедленно, однако силовое поле позволяет большинству ретироваться за пределы досягаемости. Не стоит забывать, что противник каким-то образом воздействует на психику солдат, вызывая безотчетный страх. Но с этим вопросом к уважаемому верховному магу. Он у нас дока по этим делам». Селиванов иронично улыбнулся Коромыслову и продолжил. «На данный момент общие потери составляют порядка 140 убитыми и ранеными. И это всего за несколько часов. Полагаю, что ночью противник предпримет штурм части населенных пунктов. Боюсь, к завтрашнему утру большинство деревень падет, и мы ничего сделать не можем, пока сами находимся в осаде. Прошу обратить внимание, что при таком темпе боевых действий боеприпасы расходуются быстро, и даже если штурмов не будет, то через неделю нам просто нечем будет защитить себя и крестьян. Я предлагаю совершить вылазку. Сейчас у меня под ружьем 280 дружинников, и это без ополченцев, плюс ваша охрана и маги. Мы сможем, если не разгромить дикарей, то хотя бы потрепать и позволить части подразделений прорваться к Каменной, чтобы снять со слободы осаду. По моим данным, солдат противника там не больше сотни. Селиванов замолчал. «Ну, а ты что скажешь?» — обратился к начальнику своей охраны Дробыш. Капитан Постриганов, несмотря на то, что выглядел эдаким перекачанным бугаем с зачатками интеллекта, на самом деле являлся умным и хитрым человеком. Будь иначе, не занимал бы свой пост. Правда, иногда он жалел, что связался с Дробышем. Его удерживало одно — власть. За хорошую службу ему обещали со временем отдать одну из деревень. Вот капитан и ждал наступления эры феодализма. Капитан заговорил отрывисто, точно гвозди в крышку гроба заколачивал. Нужно запросить помощи у Быстрицкого. Если он выдвинет на позиции гвоздики, то после артподготовки можно смело идти на прорыв. А так, считаю, перспектив нет. Нас просто сметут слитным залпом лучники еще до того, как мы сможем ослабить их силовую защиту. Барон после всего сказанного посмурнел. Он облокотился на столешницу и устало произнес: «Буду думать. А теперь пошли вон». Когда все вышли, Дробыш выдвинул нижний ящик стола, достал недопитую бутылку армянского коньяка и рюмку, плеснул янтарную жидкость и поднес ее ко рту. В этот момент раздался близкий взрыв. Стекла задрожали. Барон от неожиданности дернулся и выплеснул половину налитого коньяка себе на брюки. Он несколько секунд наблюдал, как пятно увеличивается в размерах, а потом выругался и с силой швырнул рюмку в стену. Стеклянные осколки посыпались на пол.